«Я хотел бы расспросить вас о вашем обучении в Сорбонне», — подавив желание встать и уйти, будто бы морок, насланный Локхартом, — сказал Теодор. «Вы упомянули на первом занятии, что не согласны со своим наставником, кажется, Радзивиллом, мастером Тадеушем Радзивиллом. Спасибо, прошу прощения, что вы у него изучали связь магических тварей и источников магии. Мне интересна история, связанная с источниками, но в литературе Хогвартса практически нет современных исследований, вот я и...» «Хм», усмехнулся Локхарт, «нетипичный интерес. Я сам подался в изучение этой темы в сложное время. Вы знаете, здесь, в Британии, было небезопасно. Тот, кого нельзя называть, и его приспешники заручились поддержкой темных тварей, вампиров и дементоров, оборотней, великанов и диких троллей, обещая им права, равные с магами. Я тогда выбирал себе направление в Сорбонне, у меня были блестящие рекомендации профессора Флитвика, долгих ему лет, и взял это, животрепещущее для меня тогда направление». Локхарт явно предался воспоминаниям. Поттер старался подписывать как можно быстрее, его явно что-то пугало. Теодор, правда, не мог понять, что именно, но крупные капли пота на лбу сокурсника свидетельствовали, что мальчик очень торопится. Мастер Радзивилл оказался адептом восточноевропейской магической теории. Имперец до мозга костей, он не поддерживал Гриндевальда лишь потому, что тот обещал заселить его родную Польшу вейлами и вырастить там поколение магического народа, а сам Радзивилл сохранял отношения со своими магловскими родственниками по обе стороны барьера в России. Увидев смущение и непонимание в глазах Нокта, Локхарт хмыкнул. «В нашей историографии об этом не говорят, важен лишь факт, что Гриндевальд пал, не берите в голову. Самое главное, это то, что Радзивилл придерживался теории, по которой магические твари, особенно разумные, негативно влияют на источники магии. Ведь что такое источник? Это место Земли, где сосредоточилась природная магия. Место большой битвы магглов или дуэли сильных магов, ритуальный круг, где поколения волшебников приносили жертвы в древние времена. Тот же Стоунхендж, например. Или вот, Хогвартс». Локхарт перевел дух, налив себе воды. «Так вот, в Восточной Европе, и в Друмштранге, и в этой непроизносимой школе в России, которую закончил Радзивилл, считают, что условно темные твари эту магию разрушают, разрушают источник, а светлые восстанавливают. Что, разумеется, чушь». Профессор даже вскочил, как будто бы этот рассказ задел какие-то струны в его душе. «Какая разница, как волшебные существа относятся к человеческим колдунам, если они все равно волшебные? Русалки, вейлы, домовые и домовики ничуть не менее волшебные, чем оборотни и вампиры. А, главное, все эти существа так или иначе создают магию». Радзивилл доминировал в Сорбонне, и его коренным доводом всегда были великаны. «Вы вот знаете, господа студенты, как живут великаны». Нот покачал головой. «Поттер, кажется, не слушал, перед ним осталось едва ли треть от изначального числа конвертов. Великаны кочуют по горной местности. Они племенами, сколько их там осталось, неосознанно открывают гигантские порталы от одного источника к другому. Анды, Кордильеры, Гималаи, Кавказ, Альпы, Алтай, даже африканские горные цепи, они могут перебираться с места на место каждый месяц, а могут осесть в одной точке на несколько десятков лет. Мастер Тадеуш, это имя Локхарт буквально выплюнул, аргументировал свои слова тем, что, якобы, великаны уходят, выпив, высушив до конца источник. Но, это, полная чушь, ведь великаны не раз возвращались в свои старые стойбища, а разные племена даже изгоняли друг друга на протяжении столетий. Локонс перевел дух. Поттер подписал последнюю открытку. «Идите, Поттер, завтра в то же время». «Так вот, мистер Нот, верно», — сфокусировался он, смахнув выпавшую из уложенной прически прядь волос. «Великаны никогда не высасывали магию. В Британии это трудно представить, тут на каждом углу маленький, хилый, но источник магии, а на крупных стоят крупнейшие магические кварталы, магловские крепости и тот же Хогвартс. Но на свете есть места, где магии никогда не было, совсем. Колдовать там, поверьте на слово, совершенно труднее, и маг устает за считанные минуты колдовства. Только величайшие волшебники, как профессор Дамблдор, могут колдовать там многие часы». Теа бросил взгляд на часы. Уже больше часа с перерывами Локхарт рассказывал свою историю. «Я повздорил с мастером Радзивиллом, и он направил меня, буквально отослал, в натурную экспедицию. Исследование, где мне предстояло обнаружить следы своей правоты и его ошибок. Я посетил руины армянской магической школы, снесенной дикими драконами Кавказа, и не обнаружил там следов опустошения источников. Там же я справился, будто бы поправился он, с вурдалаком. И в каждом месте странствия, что я посетил, где мне доводилось спасать местных жителей от магических тварей, как вы понимаете, мистер Нот, источники не свидетельствовали, что магические твари их разрушили. И в процессе вы справлялись с угрозами местному населению, описывая свои приключения в книгах, спросил Теодор. Да, именно так, мистер Нот, с прищуром сказал Локхард. В итоге я вернулся в Европу, мои книги имели успех, они изданы на 10 языках. Грандиозный успех, предыдущий была лишь профессор Бэкшет. Но вы же не о моих книгах, верно? Нет-нет, я именно об источниках. То есть все источники, на которых вы побывали, не пострадали из-за магических существ. Нельзя сказать однозначно о причине и следствии, ответил Локхард, пристально оглядывая сидящего за столом Теодора. Во многом, да, но однозначно сказать нельзя. Поэтому мастер Радзивилл, пусть и согласившись с частью выводов, оказался непреклонен в главном. В Сорбонне доминирует мысль, что маглы – существа вне магии, люди вне магии. Но как бы тогда появлялись маглорожденные, и откуда были бы скрибы в семьях магов? И что же, там, где не было магловских технологий, высоковольтных линий передач, заводов и фабрик, автострад, огромных полей, орошаемых с воздуха ядами, там источники не пострадали, но прямой зависимости нет. Впрочем, он задумался, тот древний пень, победивший Йети в Йоркшире, рассказывал, что там, куда Йети вышел, упал магловский самолет много лет назад. Нельзя сказать однозначно. Вдруг Локхард побледнел и схватил себя за волосы. Теодор мысленно повторил его последние фразы. «О, нет, мистер Нот», – прошипел Локхард, наставляя на него палочку. «Ради вашего же блага, и только ради блага, вам придется об этом позабыть». Теодор не успел ничего сделать, даже ничего не успел понять. Обливейт, выйдя от Локхарта, который так и не закончил свою мысль, сославшись на важные дела, Теодор побрел в сторону гостиной. В голове роились мысли. Если магические твари не разрушали источники магии, как их вообще замерить? У Локхарта были рекомендации Флитвика. Мог ли Флитвик что-то знать? То почему Снейп говорил что-то про источник магии, о котором Тео должен был сказать отцу? Он, конечно, ничего не сказал, потому что отец явно думал о другом. Но почему Снейпу вообще было дело? В голове всплыл образ Эдуарда Принца. Поблекший и истрепавшийся, но все такой же маниакально бледный. В Лондоне был сильный магический источник, там и рождались многие грязнокровки. Была ли в этом связь, а почему в семьях магов рождались скрибы, магии было недостаточно. Остановившись у приоткрытого окна, он вдохнул свежий октябрьский воздух, глядя на светящийся магией запретный лес, и вдруг чуть не поперхнулся. По подоконнику в сторону окна ползли мелкие пауки, вылезающие из щелей. Глава 20. Событие на Хэллоуин потрясло до основания всю школу. Многие студенты, особенно мальчишки, не любили смотрителя Филча, да и к его кошке относились без особого уважения, но то, какая именно шутка была с ней сыграна, пугало студентов от мала до велика. Тайная комната, еще недавно служившая страшилкой первокурсников на Слизерине, Тео лично слышал, как в прошлом году жених Гринграсс пытался напугать девчонок рассказом о том, что он был в этой самой комнате и видел там жуткие вещи, вдруг стал реальной и материальной. Декан Снейп лично заявился в гостиную, взбудораженную от событий. Пусть только младшие курсы оказались в том злополучном коридоре, а мерзкий Малфой нагнал жути и ненависти по отношению к факультету, что иносказательно подтвердил и декан, причастными себя чувствовали все. Сегодня произошла ужасная по своей бездушной природе шалость, затронувшая невинное существо. Тихим, нагоняющим страх голосом не говорил, а шелестел Снейп. Кошка не погибла, она окаменела. Природа проклятия, наложенного на нее, неизвестна, и если кто-то хочет сознаться, пусть он сделает это сейчас. Гостиная, куда набились совершенно все студенты, большинство из которых стояло за рядом кресел и диванов аристократии, безмолвствовала. Так я и думал, у студентов Слизерина хватило бы духу не признаваться в открытую во всеуслышание, чтобы не навлечь на себя беду. Тем хуже, что некоторые из вас, он повысил голос, скользя взглядом по студентам второго курса, в том числе и по Тео, повели себя безрассудно и приумножили подозрения в сторону себя и своих товарищей. Еще одна пауза. Я настоятельно советую вам, господа студенты, не думать об этом происшествии слишком много. Мысли волшебников могут оказаться материальны, помните об этом. С этого дня отбой смещается на час раньше. Взмахнув полами мантии, эффектно развернувшись, профессор Снейп вышел из гостиной. Студенты галдели и обсуждали происходящее еще несколько недель. Дамблдор изъял у Колина криви кадры и негативы, чем бы это ни было, окаменевшие кошки, а все письма, как негласно объявили старосты, подвергались люстрации. Школьная администрация явно не хотела паники, преподаватели, чтобы занять студентов, выдавали увеличенные задания, а те, кто не успевал ими заниматься, отправились на многочисленные отработки. Не кстати Теодор подумал, что по тому злополучному коридору, где слизеринцы и хаффлпаффцы наткнулись на гриффиндорцев и кошку, он сам несколько раз ходил, в обратном направлении, к башням. Надо же было лестницам перейти в такой режим именно тогда. К концу второй недели страсти улеглись, сменившись разговорами о квиддиче. Первым матчем сезона стало противостояние Слизерина и Гриффиндора. В команде первого факультета все блистали на новых метлах, о чем знала вся интересующаяся этим часть школы. А в команде второго были близнецы Уизли и Гарри Поттер. Исходя из этого считалось, что силы примерно равны. «Тя, спроси его, кто должен был бы победить», сказал бы вслух, что болеет за Слизерин, но втайне бы порадовался любому исходу. Малфой должен был заплатить за свой подкуп, и поражение в первом же матче от того же Поттера было достаточно неплохим вариантом. На трибуне он первый раз смог, пока игроки летали за мячами, обсудить наконец-таки, что же именно они думают про эту тайную комнату. Арчи был настроен скептически. Если и есть какая комната, то скорее бы это была комната Малфоя, а он не похож на наследника. Вообще, кто такой наследник, если прямых потомков Слизерина не осталось? В определенной степени, слегка заикаясь, сказал Невиллус ряда выше, слушавший наш разговор, каждый из чистокровных магов связан с потомками Слизерина. Отличный круг подозреваемых, фыркнул Дин рядом с ним. Подозреваю Крэбба. Не может человек быть нарочно таким тупым. Засмеялись многие, даже сидевшие в другой части трибуны Дегарри, очевидно услышавший лишь отрывок разговора. Меж тем, над полем происходило что-то странное. Один из бладжеров преследовал конкретно Поттера, как заколдованный. Малфой подкупил бладжер, громко спросил Арчи, наслаждаясь возможностью. Смотрите, он не может выиграть сам даже с метлой, так использует грязные приемы. По трибуне прошло возмущение. Вдруг Поттер устремился куда-то вперед, Малфой не сориентировался, а бладжер долетел. В крутом пике к земле Поттер с неестественно выгнутой, видимо, сломанной рукой оказался со Снитчем один на один, и чудом ухватил его. Трибуна Хаффлпаффа, где сидели и ребята, возликовала. Никто не любил слизеринцев, а в нынешних обстоятельствах, особенно, на тебя и так косились. Лишь благодаря поручительству Артура его вообще пустили на трибуну барсуков. Ребята, галдя, вернулись в замок, пока Поттера забрали в больничное крыло, затем отправились на ужин, а утром оказалось, что Колина Криви постиг тот же розыгрыш, что и кошку мистера Филча. Дуэльный клуб был сомнительной историей, если бы кто спросил Теодора. Учить студентов сражаться друг против друга в условиях, когда один факультет подвергается обструкции со стороны трех других, было опрометчиво со стороны администрации школы, но в конечном итоге Локхарт, рассказывавший всем несколько недель, как же было бы здорово под Рождество обучить студентов стоять за себя, вызываясь быть первым среди учителей, получил согласование. Вместе с Локхартом на помосте были Флитвик и Снейп, которые рассказывали правила магических дуэлей. Это было не менее странно, по правилам Хогвартса, дуэли были запрещены. Впрочем, Флитвик упомянул этот факт. Нот скорее бы переживал за одиноких студентов. Еще несколько раз он встречал расстроенную, растрепанную Джинни Уизли в коридорах за прошедшее время. Она все время была одна. Дин сердито прокомментировал, что Джинни дружила с Колином, с которым они сошлись на почве обожания Гарри Поттера. У тебя в тот момент от этих слов закружилась голова, а после его окаменения она стала совсем не своя. И даже братья ее были не в восторге от ситуации. Тогда Тиа едва не нагрубил коллективному Гриффиндору в лице Дина, но сдержался. Если девочке было плохо, а ее сокурсницы с Гриффиндора не считали ее ровней, дочери Авроров и мелких дельцов, как озадаченно ответил Невиллу на вопрос Нотта, то стоило проявить братскую заботу. Но Персиваль был занят своими отношениями с Рейвенклавкой Пенелопой Клируатер, племянницей миссис Клируатер, что вспоминалось Нокту уже лишь как легкий морок из детства. Близнецы Уизли были заняты бесконечными проделками и розыгрышами, которые они мастерили и притаскивали из Хаксмида, а Рональд таскался за Поттером и Гринджер. Флитвик, меж тем, дал старт поединку с Нипа и Локхарта, и Тиа с плохо сдерживаемым удовольствием лицезрел полет Локхарта к стене, пока его палочка летела к Снипу. Наконец, профессора огласили разбиение по парам. Напротив Тиа поставили Артура, который был изумлен этим распределением. «Давай, Тиа», — улыбнулся названный брат, — «покажи класс, Экспеллиармус», — сказал Теодор, не испытывая никакой злости. Тотчас же в его руку влетела палочка Артура, который не успел договорить свое заклинание. Сделав шаг, Тиа вернул палочку Бэмпу. Вдруг кто-то закричал. Обернувшись на звук, парни увидели бледных Малфоя и Поттера. У первого дергалось веко, а второй еле слышно открывал рот, издавая странные шипящие звуки. «Он натравливает ее на меня», — закричал в ужасе их сокурсник с Хаффлпаффа, Маглокровка Финч Флитчли. «Помогите! Поттер, наследник Слизерина!» В зале начался гомон. Теодор удостоверился, что это была плохая затея. «Профессор», — обратился Нот к декану, когда урок завершился, — «не считаете ли вы, что нужно запретить студентам ходить в одиночку, чтобы пресечь нападение, или увеличить число жертв?» — ответил в том же тоне Снейп. «Природа окаменения нам еще не ясна. Я уверен, что мы подберемся к решению загадки, и мистер Криви расскажет, как именно его заколдовали близнецы Уизли. Вы не смеете!» — крикнул кто-то из гриффиндорцев, тут же выскользнув из учебной лаборатории. Снейп лишь ощерился. Покинув кабинет, Теодор вскоре вернулся в гостиную. Приближались рождественские праздники, и если большинство студентов стремилось разъехаться, то и он, и Арчи вновь не могли надеяться на спокойные рождественские каникулы. Вряд ли дома их кто-то ждал. Дин же, напротив, собирался уехать. «Вы меня простите, парни», — гундосил он, испуская небольшие клубы дыма из ушей, пока они шли по галерее внутреннего дворика Хогвартса, укутанные в зимние плащи. «Говорят, что маглорожденные в зоне опасности. Макгонагалл настояла, чтобы я уехал, ведь это и ко мне относится. Надеюсь, что кинжал отошел. Я написал им письмо, но не знаю, что и думать». Тиа не был уверен, что поехать в Лондон – хорошая идея для Дина, но ни он, ни Арчи не могли предложить более хорошего варианта. «Тем более, меня будет защищать подаренный вами амулет», — улыбнулся Дин. Амулет ему в складчину купили Нотт и Гэмп, заказав его через мать Забини. Артефакт предназначался для того, чтобы снижать конфликтность именно у маглов, и его предназначение как нельзя кстати подходило Дину. Так и получилось. В замке не осталось практически никаких студентов. Уехали повально все первогодки, кроме бедняжки Джинни, выпускники, но, тем не менее, и Поттер со своими друзьями, и Малфой с Крэббом и Гейлом, и даже Блейс остались. Поэтому для Теодора практически ничего не поменялось. Гэмп и Забини составляли ему компанию в библиотеке каждый день каникул. Собственно, Рождество началось с того, что Теодора завалило подарками, в ногах кровати было два десятка разных писем и посланий, коробок со сладостями, подарочных наборов и всего прочего. Наиболее важного послания, впрочем, Теодор не нашел. Дженнерва Уизли не поздравила его с Рождеством, что тут же натолкнуло на другую мысль. Поттер подарок от нее наверняка получил. Зато подарочную открытку прислала тетушка, приложившая вновь билеты на квиддич. Отдарились яксли, которым Теодор направил зачарованные детские елочные игрушки для их малыша. Отец прислал скупое послание и сувенир из Египта, застывший в смоле листочек неизвестного растения, светившийся в темноте неярким магическим светом. Закончив со своими подарками раньше всех, Нот пошел по замку, куда глаза глядели. На самом деле, до завтрака оставалось, если верить часам, еще порядка 40 минут по расписанию выходного дня, которые все студенты наверняка проведут, разбирая завалы. Ускорившись, он решил забраться на верхние, необжитые, полузаброшенные этажи замка. Кое-где двери классов были открыты. Мебель в них была изрешечена чьими-то отрабатывавшимися заклинаниями, побита молью или другими вредителями. Встречались самые настоящие классы с танцевальными росчерками для обучения танцам. В детстве у ноктов были компактные, собирающиеся в коробку и вылетающие по активации чар элементы разметки. Их пришлось продать. Смахнув непрошенную слезу тоскливого настроения, Теодор продолжил осмотр былой роскоши. Тяжелые портьеры явно клубных помещений, где перевернутые вверх дном парты и проплешины на полу свидетельствовали об экспериментах с зельями. Кабинеты, полные испорченных, потрескавшихся артефактов. Белесые, подернутые вечным сном картины. Он дошел до развилки коридора. Огромное полотнище с неприятного вида танцором и троллями в балетных пачках тоже было подернуто белесой дымкой запустения. Подойдя ближе, Теодор прочитал замшелую табличку, до которой никогда не добирался мистер Филч, и очистил ее заклинанием. Варнава вздрюченный какой вздор. Теодор читал об этом Варнаве, и фамилия его по семейным хроникам была Нот. Средневековый маг, умалишенный с детства, но одаренный магически и физически, он возглавил отражение атаки на Хаксмит горных троллей. Видимо, это и легло в основу сюжета на гобелене. Ему вдруг подумалось, есть ли место, куда попадают потерянные в Хогвартсе вещи, и если есть, то что с ними делает администрация замка. За его спиной скрипнула половица, резко обернувшись, он увидел ранее неприметную дверь. Дверь сверкала магией, как хрустальный бокал, что было странно и страшно. Открыв дверь, Теа оказался в огромном зале, до самого потолка заполненном кучей самой разной всячины. Книги, игрушки, сломанные метлы, скелетики птиц, светящиеся опасной, фиолетовой магией артефакты. Это место завораживало и пугало. Теодор вздрогнул, когда дверь сзади захлопнулась, и спешно открыл ее вновь, выйдя наружу. Как только дверь хлопнула вновь, обернувшись, он ее не увидел, словно никакой двери и не было. Рождественское чудо, не иначе. Спустившись обратным путем вниз, уже не изучая кабинеты, Теодор едва не лицом к лицу столкнулся с мисс Дженнервой Уизли. Заспанная, немного растрепанная девочка чудом устояла на ногах, лишь потому что Теа успел схватить ее за плечи. «Привет», — только и сказал он, резко отпуская ее и краснея от неловкости. «Счастливого Рождества, Дженнерва!» «Да-да», — ответила ему Джинни не впопад, ошарашенная этим неожиданным столкновением. «Счастливого Рождества, Теа!» Она пошла дальше по своим делам, а Теа расплылся в глупой улыбке. Ему оставалось несколько месяцев до 13 лет, и такие моменты давали странную, неожиданную для него самого реакцию организма. Спохватившись, что он не спросил ее о подарке, Теа обернулся, но лишь увидел, как Джинни становится на движущуюся лестницу. И вдруг ему почудилось, что в руке у нее нечто жуткое, видимое им как фиолетово-черный темномагический артефакт. Глава 21. 26 декабря 1992 года. Хогвартс, Шотландия. Теа весь день был сам не свой. Младшая Уизли не появилась ни на одном приеме пищи. Артур подсказал, что видел ее выходящей с кухни. Кухни. В Хогвартсе есть кухня, где можно поесть в любое время суток. И ты молчал, возвопил тогда Блейз, и в тот момент она была бодрая и веселая. Это все очень напрягало Теодора. Могло ли быть такое, что черно-фиолетовый артефакт в руках маленькой девочки и был тем окаменяющим инструментом? Могло ли быть так, что она боялась своей роли в этих событиях? Казалось, что никто другой не видел особенности, происходившие с Джинни Уизли. Грингер неожиданно попала прямо в Рождество в больничное крыло из-за употребления собственноручно сваренного зелья, из-за чего декан, которого в Хогвартсе утром не было, вернулся в замок. На ужине он громко отчитывал вслух тех идиотов, которые пытаются варить оборотные зелья вне лабораторий. Видимо, это относилось к кому-то конкретному, но не к кому напрямую. Его перекрикивали громогласные стенания Хагрида, жаловавшегося на гибель последних петухов в курятнике, несмотря на праздник. Близнецы Уизли веселились, а вот Теодору было не до шуток. Утром после Рождества Теа выскользнула из гостиной ранним утром. Если вдруг его догадка была верна, зачем-то же Джинни выходила ранним утром на улицу, что ей в октябре было сыро и вязко, как в киселе, то Уизли с этим темномагическим артефактом могла бы оказаться и вновь. Ноги принесли его к тому самому злосчастному коридору, где нашли кошку Филча. Воды в этот раз на полу не было, как и надписей на стене, сделанных, кстати, как раз на уровне, куда доставала бы Джинни. Те послышались неровные шаги, и он вновь ускорился, на этот раз резко поворачивая за коридор. Джинни Уизли, а это была именно она, несла темномагический артефакт прямо в руках, уткнувшись в них, как в книгу. Теодор в последний миг увидел, как черные, липкие путы какого-то проклятия опутывают ее, проникая в глаза и уши, а взамен она отдает тонкие серебристые и красные нити чистой магической силы. Это все он понял за миг интуитивно, а потом они столкнулись. «Ой!» — вскрикнула девочка. «Артефакт, какая-то книга, которую Теодор вышиб из ее рук, улетела ей за спину». Джинни не упала, поддерживаемая за локоть юношей, но из ее сумки рассыпались все вещи. «Это снова ты», — обвиняюще сказала она, сфокусировав взгляд. «Хватит в меня врезаться, Нот». Джинни попыталась вырваться, и Теодор видел с ужасом, как артефакт пытается как будто бы нащупать ее по голосу. Интуитивно Теодор выпустил магию, скорее от ужаса и страха, и волна огня, невидимая девочке, сорвалась с кончика его пальцев на правой руке. Книжка вспыхнула, нити темной магии пропали, но сам артефакт остался цел. «Пусти уже меня», — уже тише сказала девочка. «Кажется, вещи рассыпались». Она всхлипнула. «Все будет хорошо», — прошептал Теодор, зачем-то приобнимая ее. «Сейчас мы соберем вещи». Ему подумалось, что, увидь его близнецы, расправы не миновать. Впрочем, решения у него не было. Он помог Джинни поднять вещи и попытался трансфигурировать одну черную книжку в ту, на которую был похож артефакт. Взволнованная девочка успокоилась, получив книгу назад в руки, и Тео проводил ее до лестницы, а затем бегом вернулся к месту, где оставил проклятую вещь. Она все еще лежала там, Мерлин и Моргана. Подумал Теодор, этот артефакт стоило куда-то деть подальше от людей, например, в ту самую комнату к Варнаве. «Нет», — сказал Теодор Нот вслух, будто бы сбрасывая липкие оковы подчинения. Оказывается, за какой-то миг этот артефакт оказался у него в руках, а сам он стоял почему-то на месте той самой лужи. «Нет», — повторил он, роняя на пол книжку, — «я не позволю тебе завладеть моим разумом». У него не было сумки, но он стащил с себя плащ, завернул в него руку, и только так взял двумя пальцами книжку. Откуда-то из коридора послышались шаги, это явно были близнецы Уизли. Теодору стало страшно, очень страшно, и он побежал. Не разбирая пути, он бежал, перемахивая через ступени, преодолевая недвижимые лестницы, явно седьмым чувством ощущая, что бежит не просто так. Ему нужен был декан и его камин, другого пути к директору он не знал. В целом ему была нужна любая помощь. Он вспомнил, что негласным правилом Хогвартса было оказание помощи нуждающимся, еще в средние века. Очередной поворот на очередном этаже, он наткнулся на какой-то гобелен, и вдруг кубарем полетел вперед и вниз, не отпуская проклятый артефакт. «Скорее, ну же, к Дамблдору!» — простонал Теодор, хватаясь за бок другой рукой. Ему было холодно, больно и страшно. Боль в руке шла от большого и указательного пальцев, которыми он держал проклятую книгу. Снова Варнава взбрюченный. Куда бежать, направо или налево? Теодор метнулся в одну, в другую сторону. Ему чудилось, что худшие кошмары атакуют его. Вон Уизли с маниакальными улыбками. Нет, это лишь доспехи. Вон Квирилл с вампиром в затылке. Нет, это лишь портрет. Наконец, он снова уткнулся, едва не рыдая, в гобелен, и услышал скрип. Повернулся, и узрел дверь. Дамблдор живет здесь. Пронзила его воспаленный мозг мысль. Рука онемела от боли, ткань плаща плавилась и жглась, а проклятый артефакт пытался навязать ему свою волю. Собрав все силы в кулак, Теодор Нотт открыл дверь и ввалился внутрь. Едва сделав шаг, Теодор рухнул, споткнувшись обо что-то, и темномагический артефакт вылетел из его руки куда-то вперед. «Прошу прощения», — озадаченно спросил голос директора. «Мистер Нотт», — Теа не мог сказать и слова. Его тело било судорога. Артефакт все еще пытался атаковать его. Под воздействием чар Теа взмыл в воздух, лихорадочно кашляя. Ему было плохо, рука горела от проклятой книжки, бок от забега, сердце бешено колотилось, а голова трещала будто бы по швам. Чары опустили его в кресло. «Вы не вошли обычным путем, мистер Нотт», — резюмировал Дамблдор, так и не вставший из-за своего стола. Рядом с ним на насесте сидела старая, нарядная птица. Ее вид вдруг напомнил Теодору приятные воспоминания из детства. Они с отцом на мансарде, отец ухаживает за новым пометом совиных птенцов, а Теа просто ластится к молодым птенчикам, что беззастенчиво курлыкают и трутся о его пальцы. «Так что же привело вас сюда?» Тон его был холоден и спокоен. «Профессор, там артефакт», — хрипло вымолвил Нот. «Я забрал его у...» Дамблдор поймал его взгляд. Теодор вспомнил, как это было, и как он лихорадочно бежал, и как его руку жгло, и как его преследовали Фред и Джордж, забрали его у мисс Уизли, задумчиво пробормотал Дамблдор. Что же, директор поднялся и подошел к месту, где лежал плащ Теодора. Он вдруг почувствовал озноб, и зубы стали отбивать чечетку. Скрипнуло затворяемое чарами окно. «Вот эта книжка, артефакт», — задумчиво сказал Дамблдор, поднимая ее чарами. «Хотя да, действительно», — в следующий миг он сказал с чувством неприязни. Тиа разлепил глаза. На столе Дамблдора по волшебству возник металлический контейнер, куда старик опустил чарами буклет. Теодор вновь прикрыл глаза. «Выпейте, мистер Нотт», — директор наклонился над ним. «Что же заставило вас совершить такой отчаянный поступок?» Тиа залпом выпил то, что было налито в стакан. Ему вдруг резко стало хорошо, и он даже улыбнулся. Лишь рука чуть-чуть соднила. Стремление защитить свою семью, директор, свойственно и слизеринцам. «Получается, вы смотрите на мисс Уизли, как на семью». Директор отступил на шаг, рассматривая левую руку Теодора. Жжение в ней усиливалось. «Конечно, Дамблдор», — Тиа легкомысленно хмыкнул. «Мы поженимся. Арчи будет шафером, один выпустит голубей. Дети четверо или пятеро», — он нахмурился, пытаясь посчитать на пальцах, сколько детей он хочет. «А потом карьера, министром. Рука, твою мать, болит», — выругался он, все еще в каком-то трансе. «Интересный артефакт», — повторил вместо того Дамблдор. Книга в контейнере слегка издавала шипящий звук. Дамблдор налил что-то еще в стакан, Тиа выпил вновь. Директор подошел к своему камину и взял оттуда что-то, а затем палочкой наколдовал защитника. «Аластер, зайди ко мне, пожалуйста, это срочно. И еще одного, Северус, через 10 минут в моем кабинете. Это касается твоего студента». Тиа после второго бокала стало легче. Мысли прояснились, и он понял, что и кому сказал. «Простите, пожалуйста, господин директор, я был не в себе». «Ничего страшного, мистер Нотт. Главное, что вы действительно совершили правильный поступок. Не переживайте насчет близнецов Уизли, он лишь защищали сестру так, как умеют это». «Что это за книга?» «О, этого я однозначно сказать не могу», — таинственно ответил Дамблдор. «Есть лишь предположение. Вы можете описать, как видите ее?» Тиа поднялся с кресла и сделал шаг к столу. Контейнер, куда положил книгу директор, был весь окутан черно-фиолетовыми потеками магии. Это Нотт и озвучил. Дамблдор надел перчатку из драконьей кожи и открыл первую страницу книги, после чего в изумлении ахнул. Камин полыхнул зеленым. Глава 22. 26 декабря 1992. Хогвартс, Шотландия, кабинет Альбуса Дамблдора, директора. Камин полыхнул зеленым, и оттуда в кабинет директора Хогвартса шумно ступил странный волшебник, от пугающего вида которого Тиа аж осел обратно в кресло. Это был пожилой мужчина с жидкими светлыми волосами на покрытой проплешинами и шрамами голове, лицо которого также скорее напоминало застывшую на первом морозе грязь. Будто бы выбитые неведомым скульптором резкие черты, испещренные следами многочисленных ран. Левого глаза у него, по-видимому, не было, и его закрывал ужасающий тошнотворный, неподходящий по размеру протез, артефакт, что, Тиа снова напряг зрение, лучился фиолетовой, но не черной магией, тут и там мелькающей красными прожилками. Тиа решил интуитивно, что это темный артефакт, зачарованный на крови. Одет волшебник был в кожаное пальто, в магическом спектре светящееся огромным числом чар так, что оно скорее напоминало перламутровую раковину. Вместо одной ноги у него был когтистый деревянный протез. Сделав шаг к директору, глаз-артефакт бешено вращался в своей глазнице, он издал громкий стук протезом. В руке волшебник сжимал палочку. Пальцы его были похожи на когтистые лапы, половины ногтей не было, а среднему пальцу явно не доставало фаланг. «Альбус», — проскрежетал нежданный, или жданный, посетитель, — «счастливого Рождества. Что случилось?» «Аластер», — кивнул Дамблдор, выглядящий несколько ошарашенно. «Помнишь, на Хэллоуин, ты прислал мне письмо о том, что в школе заявили об открытии тайной комнаты?» «Помню, Альбус». «Хорошо, что ты проверил, я ли это?» Волшебник неприятно рассмеялся, повернувшись к Теодору. «Это этот мальчишка, маловат, не похож на наследника, хотя, я знаю эту породу. Нотт, да, яблоко от яблони, Альбус. Всех сынков этих ублюдков надо было с пеленок заключить. В. Аскабан». Он рвякнул так, что на стене заверещали портреты. Тиа вжался в кресло, незваный волшебник навевал на него животный ужас. «Тише, Аластер. В Хогвартсе никто не может обвинить голословно студента в таком преступлении», — как нападение на живое существо. Потому-то мне постоянно пишет старший Вуд с просьбой подсказать чары для борьбы со слизеринцами, осклабился Аластер. «Я забираю этого ублюдка в Азкабан, Аластер!» — прикрикнул директор. «Я же сказал, ты не при исполнении, отставь свои аврорские штучки. Мальчик не виновен, по-видимому. Взгляни сюда!» Отставной аврор взглянул на стол директора и тут же молниеносно выдал несколько заклинаний. Птица, дремавшая на жердочке, взмыла в воздух, а документы, лежавшие на столе, заметались вокруг, полыхая. Дамблдор покачал головой и сделал свой пас с палочкой, освобождая стол и унимая горение бумаг. «Что это за дрянь, Альбус?» — воскликнул аврор. «А я думаю, что мой вредноскоп в кармане так стрекочет. Тебя не учили пользоваться вредноскопами? Полезный артефакт. Ты же знаешь, Аластер, я часто вынужден работать с опасными реагентами в своих изысканиях. Так эта дрянь и есть твои изыскания. Нет, этот темный артефакт, рискуя жизнью, принес студент Нот. Взгляни на его руку». Тиаи сам посмотрел на его руку. Большой и указательный пальцы были покрыты волдырями, но уже сходящими, а, напрягшись, он увидел остаточные следы от темной магии. «Это его фамильная дрянь, Альбус, отнюдь. Взгляни на подпись». Аврор умолк, его волшебный глаз замер на месте, рассматривая темномагическую книгу. «Так ты думаешь, что это?» Дверь кабинета с грохотом распахнулась, и внутрь вступил раздраженный Северус Снейп. «Профессор, если вы считаете, что отрывать меня второй день от семейного праздника – это хорошая идея, то вы очень ошибаетесь», – гаркнул он. «А, Северус, так это твоя книжка?» – гаркнул в ответ отставной аврор. «Тут еще и шизоглаз, прекрасно», – Снейп явно был в ужасном расположении духа, а тебя потрясла мысль. «Так вот, как выглядел шизоглаз?» «Шизоглаз Муди, имя которого до сих пор приходило к нему в кошмарах. Мистер Нот, я удивлен. Мальчик храбро поступил и воспользовался помощью самого замка. Я забираю его?» «Нет, он обладает редкой способностью, что может нам помочь». «Какой это способностью?» — прищурился шизоглаз. «Быть скользким слизеринским ублюдком, как его декан. Проклятые пожиратели, ваша школьная ярость на последователей темного лорда переросла в шизофрению», — выплюнул Снейп. «Стоило бы повзрослеть». Северус с упреком отвлекся от каких-то сложных чар. «Дамблдор, не тебе об этом говорить. Давайте сосредоточимся на деле. Профессор Снейп, мистер Нот сейчас сделает шаг к столу и задерет рукав своей мантии». «Да, Северус, мальчик понимает, я думаю, многое и без этого подтверждения». Зельевар со страшной гримасой, под прицелом палочки шизоглаза, сделал шаг к столу и задрал по локоть рукав своего пальто. Тяхнул. Черная метка, такая же, как и у отца, черным отпечатком была зафиксирована на его руке. «На счет три, мистер Нот. Раз, два». Снейп вскрикнул от боли, когда клубившаяся в куполе магия книжки отравленным кинжалом ринулась к его оголенной руке, впившись в самую метку. Она запульсировала странным цветом, будто бы разбуженная от давнего сна, но через мгновение успокоилась. Купол, удерживавший магию артефакта, вновь был прочен. Эта магия будто бы попыталась добраться до метки профессора Снейпа, как можно увереннее произнес Теодор. «Он что, такой же, как тот хам, которого ты пытался сосватать мне в стажеры в 89-м. По-видимому, Аластер, природа их дара одна и та же. И тот мальчик проявил себя как талант в руках гоблинов, к сожалению. Я могу идти, профессор?» Снейп в яростном исступлении сверлил, прожигал директора. Какое-то мгновение они смотрели глаза в глаза, но декан первым отвел взгляд, став заметно спокойнее. «Ты можешь воспользоваться камином, Северус. Счастливого Рождества!» Молча Снейп в два шага пересек кабинет и сыпанул в камин порошок. Мгновение, и его как не было. «Теперь все пожиратели знают, что их повелитель не мертв», — пробормотал Дамблдор. «Второй раз за год. Что это нам дает? Эту дрянь нужно уничтожить», — безапелляционно заявил Муди. «То, что Том оставил после себя такие подарки». Тиа почувствовал сильную усталость и, приложив усилия, все же открыл глаза, растекаясь по креслу. «Мистер Нот, я вижу ваши страдания. Мы с Фауксом сделали все, чтобы спасти ваши пальцы, но я не могу вас отпустить. Не сейчас». Дамблдор отошел к стеллажу, где стояла распределяющая шляпа. Тиа вдруг вспомнил, как она говорила в его голове, и подумал, что бы она сказала на этот раз. Отправился ли бы он на Гриффиндор за безрассудную смелость, или оказался на Слизерине за змеиную хитрость? Теперь он знал о делах директора не меньше декана. Дамблдор вдруг рукой смахнул шляпу, на мгновение одел ее, и, через секунду откинув обратно на стеллаж, на лету достал оттуда длинный клинок. Как палочкой, он размахнулся им, из-за чего клинок весь раскалился и покрылся огненным пламенем, ревущим в ушах и обдающим жаром даже тя, и пронзил этим клинком свой стол и дневник, лежавший на столе. Раздался оглушительный визг. На мгновение тя, и не только он, но и портреты увидели призрачную фигуру школьника-старшекурсника, пронзенного в самое сердце, скрюченного, распластанного на столе, но вот языки пламени потухли, жар ушел, а усталый Альбус Дамблдор с чавканьем вытащил из стола и книжки, откуда бил фонтанчик чернил, клинок, откидывая его в сторону. «Интересно придумано, Альбус», — протянул Муди, проводя палочкой над собой. Тя обнаружил, что и его белая рубашка, и он сам, забрызганный уже высохшими чернилами. Муди повел палочкой в его сторону, Тя захотелось тут же спрятаться от направленного кончика инструмента, и пятна исчезли из него. Теперь надо найти, кого эта дрянь успела использовать, чтобы вывести на чистую воду. Наверняка он нашел это в спальне у Крэбба. «Я боюсь, Аластер, дознание мы будем проводить без тебя. Главное, что ты теперь знаешь», — устало вздохнул Дамблдор. «Война может начаться вновь. Позаботься, чтобы Аврорад был готов». Не прощаясь, Аластер Муди шагнул к камину и, бросив туда горсть пороха, исчез в зеленом пламени. «Вот и все, мистер Нот», — улыбнулся слабой улыбкой Дамблдор. «Надеюсь, теперь вы расскажете мне, что именно натолкнуло вас на мысль о том, что этот артефакт у Уизли. А после мы отправимся в больничное крыло». В больничном крыле Теодор пролежал до конца каникул. Сказывались общее истощение организма, выявленные при детальном осмотре последствия застарелых проклятий, подцепленных, по предположению Арчи, в Лютном, ну и, конечно же, то, что он сам не хотел уходить. В практически соседнюю койку, отделенную ширмой, Дамблдор положил Джинни Уизли. Бедная девочка плакала несколько ночей, пока Тя, прошлепав голыми ступнями по холодному камню, не присел на ее кровать. «Кто здесь?» – всхлипнула она. «Это я», – не сказал он ничего больше. «Гарри». Это имя обожгло его, но он остался сидеть. «О, нет, простите, мистер Нот», – прошептала она. «Это ведь тебе я обязана своим спасением», – мне сказал директор. «Да», – просто ответил он, не глядя на нее. «Мне стало страшно, когда я увидел эту книжку. Это был дневник», – всхлипнула она. «Том был такой милый, такой заботливый, он помогал с уроками, а потом я просыпалась в коридоре с перьями и куриной кровью на руках». Тя, зябко ежись, положил руку на ее плечо поверх одеяла. Девочка всхлипнула. «Я очень испугался. За тебя», — слова давались ему с трудом. Тя сосредоточился, чтобы, не двигая рукой, применить успокаивающие чары. «Мы же тогда, в косом переулке, когда познакомились, я уже тогда понял, что пропал. Наверное, если я буду вызывать Патронуса, то вспомню тот самый миг, когда увидел тебя впервые». Тя помолчал. «Я отнес этот дневник, проклятую вещь, Дамблдору, а он ее уничтожил. Том больше не побеспокоит тебя, Джинни». «Я обещаю», — прошептал Теодор Магнус Нот. Джинни Уизли уже спала крепким, чистым сном. Полюбовавшись на нее мгновение, Теодор вернулся в свою постель и тоже уснул. Ему снились единороги, гуляющие по опушке кедрового леса. Глава 23. Последствия событий на рождественских праздниках быстро забылись. Уже 2 января Теодора выписали из больничного крыла, тогда как Джинни, к которой только после этого пустили обеспокоенных братьев и друзей, лишь 6-го. Тя клял себя за опрометчивые слова, сказанные в чувствах ночью. Он ощущал, будто бы сделал что-то важное, такое, что предопределит его действия много раз. Альбус Дамблдор взял с него обещание, даже не скрепленное магией, что Тя не станет рассказывать никому о том, что он видел и слышал в кабинете директора. Хитро улыбаясь поверх своих очков половинок, Дамблдор сказал, что рад, что на Слизерине есть такие порядочные, пусть и склонные к интригам, ученики. Школьная жизнь текла своим чередом. Уже в конце января к полноценной жизни вернулись Колин и кошка Филча. Ни один из них не смог, как их не расспрашивали студенты, да-да, Тя лично видел, как Симус и Дин гипнотизируют взглядами хитрую миссис Норрис, рассказать, что же именно было причиной окаменения. Гарри Поттер ходил, потирая свой шрам, и почему-то студенты почти единогласно наделили именно его лаврами избавителя школы. Младшие курсы, так уж точно. Больше всех разорялся Малфой. Поттер и Уизли влезли к нам в гостиную под видом Крэбба и Гейла, задавали тупые вопросы, а вы их чуть ли не спасителями считаете, причитал он, слушая гомон первокурсников. Маленький Монтегю всерьез заявил, что напишет деду похлопотать об ордене Мерлина для Поттера. Нотта это если и задевало, то мимолетно. Близа задевало то, что тебя попал в медицинские неприятности, пока Забини дрых в каникулы, а Арчи, факт того, что он не рассказывает обстоятельства этого попадания, но слишком долго друзья не дулись. На 14 февраля профессор Локонс устроил самое настоящее шоу, пригласив в Хогвартс труппу садовых гномов, выдавших себя за бродячих музыкантов. Обряженные в костюмы стереотипных магловских фей, как назвала это непотребство Гринджер, они ходили от студента к студенту, выполняя любовные пожелания стеснительных студентов и студенток, преимущественно. Недолго думая, Теодор заклинанием вырезал из белой бумаги сердце, на котором написал: «Я рисковал ради тебя жизнью. Теперь я понимаю, что оно твое», и оставил подпись ТН, зачаровав на нечитаемость текст, представляя себе одну лишь юную ведьму, чтобы только она смогла это увидеть, он отдал его первому же гному, шепнув ему на ухо адресата. Тот тотчас же побежал и вскоре скрылся за углом. «Что, кадришь грязнокровок, Нот?» — усмехнулся видевший это Маркус Флинт. Многие старшекурсники из консервативных семей еще накануне, когда Локхарт объявил о празднестве, заявили о своем бойкоте этого начинания. Смерив его уничижительным взглядом, Тя в сопровождении Забини удалился. Реакцию Джинни Уизли он не видел, лишь потом понял, что добился того результата, какого хотел, когда Малфой решил подразнить Поттера. Тот был в полном непонимании, ведь это не от его Валентинки Джинни вспыхнуло, как помидор. На день рождения он получил от нее маленький подарок, это была обычная магловская записная книжка. К ней прилагалось письмо: «Теодор, я не знаю, но догадываюсь, что получила уже два подарка от тебя. Не знаю, о чем думаешь ты, мистер Нот, но мне лишь 11 лет, и я не планирую свою жизнь так далеко, чтобы забирать твое сердце, особенно после ты знаешь чего. Но, как говорила моя мама, нельзя ничего исключать, поэтому я дарю тебе эту записную книжку. У меня есть точно такая же. Если вдруг что-то изменится, то на них можно будет наложить протеевы чары. С днем рождения, Джинерва Молли Уизли». Все прочие подарки в этот день были пшиком, какими бы яркими они ни были. Смеясь и веселясь с друзьями, он вновь и вновь возвращался мыслями к этому посланию и ее словам. Пасхальные каникулы, да и весь остаток года, прошли спокойно и размеренно. Ребята учились, кто-то, как Блейз, влюблялись, Ханна Аббат, впрочем, буквально через неделю отвергла его, кто-то, как Невилл, теряли жаб. В целом остаток года был спокойным и тривиальным. В начале мая Нот впервые поднялся вновь на 7-й этаж основного корпуса Хогвартса, к пустым, безлюдным коридорам, разрушенным, опустошенным классом, в безжизненные галереи, где лишь редкие призраки да спящие портреты оставались полными магии. К своему удивлению, в одном из пустых классов он услышал голоса подростков, заглянул и отпрянул. Уизли и Поттер тренировались в дуэли. «Эй, кто там?» — крикнула Гринджер. Нотту пришлось войти. «Нот», — злобно произнес Рональд, — «признайся, это ты наследник Слизерина, которого вывел на чистую воду директор. Почему ты так думаешь, Уизли? Фред и Джордж видели, как ты пытался затащить туда, к месту нападения, мою сестру, а потом и вовсе в замке был сам Шизоглаз, и они с Дамблдором допрашивали тебя. Или ты скажешь, что они врут?» Тя стоял, как вкопанный. Наконец, он нашелся, что сказать. «Они не знают всей правды, Уизли. Я рад, что и ты не знаешь ее. Это был Волдеморт», — сказал вдруг Поттер. «Тем утром, когда Уизли пытались поймать тебя, у меня заболел шрам. Скажи, это был Волдеморт?» От этого имени, которое с детства тебя никто и никогда не произносил в Нотт-Холле, по спине побежали мурашки. «Теодор, конечно, знал от отца страшную историю. Почему? Я не знаю, что у тебя за шрам, Поттер. Я лишь знаю, что он оставлен страшным проклятием могущественного темного колдуна». Гарри Поттер раздраженно фыркнул. «Я не пытался сделать ничего с темным лордом, господа гриффиндорцы. Этот колдун сделал мою жизнь ужасной, отравил ее еще до моего рождения, честно признался Тя. Мой отец получил рабское клеймо, моя мать погибла в страхе, рожая меня, а моего деда убили Авроры. Он никогда не говорил этого вслух, и мне бы никогда в голову не пришло пытаться вернуть его к жизни. Его одно имя стоило моей семье всего, что у нас было, кроме чести. и пятнать честь таким я бы не стал, но я знаю, что это вас не убедит. Я дал обещание Дамблдору, что не стану раскрывать его секретов, и не только ему. «Тогда отстань от моей сестры», — воскликнул ломающимся голосом Рональд. «Это ведь ты настойчиво пытаешься навязаться к ней в друзья, в любом случае. Она все детство мечтала о знакомстве с Гарри, а ты, хуже Малфоя, втираешься к ней в доверие и порочишь его имя». Рональд, тебя разозлился. «Если Поттеру есть что сказать, пусть он и скажет. А если вам нужно выпустить пар, так делайте это своими палочками, а не мерзкими обвинениями». Он выставил простейший щит, в которой мгновение спустя под окрики Гермионы ударились два обезоруживающих луча. Безостановочно колдуя противо, Тиа отступил к двери, только чтобы седьмым чувством пригнуться, когда оттуда атаковали сразу в две палочки близнецы Уизли. Тиа рассвирепел. Он был один против четверых, Гринджер не участвовала, а, значит, мог позволить себе больше. Никогда не делав так раньше, он трансфигурировал рукава мантии Поттера и Уизли в рой пчел, первое, что пришло на ум. Те тут же закричали и выбыли из боя. Уизли средние меж тем сосредоточенно атаковали его, беззвучно шепча заклинания, пока второй близнец что-то говорил. «Так вот ты и попался, слизняк Нот. Теперь тебе не убежать, как тогда, когда мы не дали тебе затащить нашу любимую сестренку в тайную комнату». Теодор не мог им отвечать, но желание поджечь воздух в их легких было очень высоким. Он заколдовал ноги левого близнеца, отправив их в танец ананаса, а правого попытался обезоружить, и удачно, тот отвлекся на брата. Вслед за ним и второй близнец лишился палочек. Тяжело дыша, Теодор оперся на обломок парты, стоящий посреди комнаты, и отменил трансфигурацию рукавов. Гринджер, отряхнувшись от опилок, подошла к нему и протянула в требовательном жесте руку. «Верни палочки Фреда и Джорджа, они не станут на тебя нападать, верно я говорю?» Зло глядящие на него близнецы угрюмо кивнули. «Вам не кажется, что нападать вчетвером нечестно?» — спросил Тиа. «Или хваленая гриффиндорская честь позволяет это делать?» Ответом ему было молчание. «Уизли, слышите, все трое?» Тиа поймал злобный кураж. «Мне нравится ваша сестра. Я пообещал ее защищать от темного лорда. Я сделаю все, чтобы жениться на ней, если смогу. А вы, все вы, мелочные эгоисты, пропустили, как она, ваша сестра, чуть не стала орудием того, кого вы до сих пор боитесь, как последние трусы». Теодор кинул палочки на пол и, сплюнув, вышел из комнаты. Его провожали три злобных, одна недоуменная и одна задумчивая пары глаз. С того момента близнецы Уизли, действительно, не трогали Теодора, но и один по коридорам он больше не ходил. Вдруг оказалось, что возвращается темный лорд, а это значило лишь одно. Всем им срочно нужно было готовиться к тому, что он вернется, готовиться к тому, что отец встанет на одну сторону, а Теодор – на другую, не желая разделять чудовищные идеалы пожирателей смерти. За неделю до экзаменов, незадолго до дня рождения Драко Малфоя, проигравшего все матчи, в которых летал ловцом, Теодор собрал друзей, тех, на кого он мог положиться, тех, кого считал друзьями, в одном из пустующих классов – Гэмп, Томас, Забини, Лангбаттом, Финниган, Бут, Криви. Немногие знают, что на самом деле случилось с Колином этой зимой, и я не знаю, буду честен. Ребята расселись по пыльным стульям и столам, но потом цепь событий, что произошла вокруг, заставила меня причаститься к страшным тайнам, которые я не смею открывать вам. Дамблдор наверняка скажет нам, что приближаются вновь темные времена. Не сомневаюсь, что большинство рассмеется ему в лицо. Я смеяться не буду. Ухмылки и улыбки пропали с лиц мальчишек, большинству из которых еще не было 13 лет. «Я не призываю вас становиться со мной бок о бок или бороться с кем-то», — продолжил Нот, сложив руки на груди. «Не я в силе сделать этот выбор за вас, хотя надеюсь, что взрослые сделают все сами. Но как мне сказал когда-то мой отец, взрослых нет. Все взрослые – это большие дети. Поэтому я хочу, чтобы вы в решающий момент могли постоять за свои семьи, за матерей и отцов, братьев и сестер». Странно слышать такие слова от слизеринца, но давайте в следующем году тренироваться, чтобы быть готовыми ко всему. Его слова были встречены неожиданными аплодисментами. «Я с тобой, Теодор», — крикнул Блейз. «Без меня не отвертишься», — погрозил пальцем Гэмп, откинув другой рукой назад свои светлые кудри. «Лучше быть готовым к драке», — ухмыльнулся Дин. Симус, его приятель на факультете, кивнул. Лангбаттом слабо улыбнулся, но ничего не сказал, а Бут несколько минут размышлял, прежде чем протянуть тебе свою худощавую руку. Криви просто был в восторге, ведь старшаки позвали его как равного. В брошюре по выбору факультативных предметов тебя без колебаний, ознакомившись со списком, поставил галочки напротив древние руны и нумерология. Кроме того, подумав, он взял снова в руки ручку и приписал снизу. Бальные танцы и поставил еще одну галочку. Гилдер и Локхарт на крайнем уроке перед экзаменами с улыбкой сообщил, что, хоть он и был бы рад остаться на еще один год в дружелюбном и гостеприимном Хогвартсе, где так много его поклонников, ему нужно отправиться спасать новые регионы и заниматься наукой. Это известие ученики встретили молча, а затем Теодор первым начал хлопать. Его хлопки подхватили все студенты и Гриффиндора, и Слизерина, кроме Дафны Гринграсс, Фей Данбар и Гермионы Гринджер. Они испепеляющим взглядом смерили мальчишек и примкнувших к ним девчонок, осуждая каждого и всех вместе. Прямо перед стартом экзаменов у трапезного зала вывесили списки студентов по факультативным курсам на следующий год. Как ни удивительно, никто из его друзей не выбрал точно такие же предметы. Терри вместо нумерологии выбрал магловедение, как и Артур, а гриффиндорцы, вопреки логике, записались на прорицание и уход за магическими существами, не иначе как из расчета научиться справляться с гиппогрифами, уязвленно подумалось Теа. Туда же записались Поттер и Уизли, а на рунах неожиданно оказались Блейс и Малфой. Больше всего вопросов вызывала фамилия Гринджер, записавшаяся во все предметы, хотя их можно было выбрать не более двух. Бальных танцев не было. Экзамены второй курс сдавал в полном составе 3 дня подряд. Теоретическую часть по трансфигурации, как и практическую, Теодор закрыл, не чувствуя, сказывались осенние и весенние практики по этому предмету. По чарам было сложнее, однако, ему удалось справиться и с этой частью программы, и взмахом палочки довести стейк сначала до состояния шкварчания, а потом, до состояния средней прожарки, и разделать его с помощью сика прихенди на 2 персоны. Это был странный билет, но и профессор Флитвик, и его жена, присутствовавшие в комиссии вместе с представителями министерства, были довольны. Зелье он сдал на средне, впрочем, эта наука ему не особо и нравилась. По остальным дисциплинам Теа набрал крепкие превосходно, на чем и закончил с 10-м результатом по курсу. Его соседями по списку стали Прокинсон и Поттер, которые расположились выше и ниже соответственно, ну, а Гринджер, будто вознамерившись что-то доказать, список возглавила. Кубок вновь взял Слизерин, на этот раз, с большим отрывом, а уже после праздничного пира Хогвартс-экспресс помчал студентов школы чародейства и волшебства Хогвартс на заслуженные летние каникулы. Глава 24. С Хогвартс-экспресса никто не встречал ребят и вновь, однако тут все трое воспользовались уже известной стратегией и нырнули в общественный камин. Нотт-холл был пуст, темен и грязен, никто не жил будто бы здесь всю зимнюю пору, Теа был практически уверен, что отец не хотел проводить время в одиночестве в доме, откуда ему пришлось вынести все, что было нажито трудами предков. «Теа, а почему тебе не завести домовика?» – спросил Гэмп, оглушительно чихнув. «По статусу положено, по возрасту, скажешь, что представляешь отца, а магический аукцион проходит каждое 3 августа в Манчестере, мы же в том году видели объявление». Действительно, домовики регулярно выставлялись на самый настоящий аукцион. Видимо, отец на таком же продал домовиков Ноттов. Исторически местом нахождения рынка магических невольников был портовый Манчестер, в то время как в прибрежном Ливерпуле продавали невольников людей. Со временем домовики перестали считаться невольниками, и их передавали во владение целыми семьями, отчисляя деньги площадке, которую держала семья Уоррингтонов, аристократы в мире Макглов. «Не знаю», – зевнул Теа. В пути они обсуждали аферу, которую провернул Нотт минувшим вечером. У Варнавы вздрюченного он попросил снова комнату, где лежало барахло, и откуда как раз вместе с Дином и Арчи достал 10 запасных палочек, явно потерявших владельцев много лет назад. Не все из них были пригодны к колдовству, но Теа отдал рабочие инструменты Симусу, Криви и Буту. Остальные отказались. Еще 2 он оставил про запас, для Джинни, если понадобится, и для Саллиен, чем бы она ни занималась. Отец скажет, что нельзя. Уоррингтоны небось дружны с Малфоями, а перед теми отец до сих пор не расплатился галлеонами. Ребята, усталые и предвкушающие, разбрелись по комнатам. Уже перед тем, как уснуть, Теа понял, что, поскольку наелся шоколада в поезде, угощали Бут и Криви, у которых день рождения был накануне в один день, не проверил, что в доме с едой. Он спустился вниз и увидел очередную записку от отца, подсвечивая себе люмосом. Тя взялся за нее, и вдруг, его дернуло за пупок, скручивая в проволоку, тащило куда-то вдаль, пока он, наконец, не очутился в каком-то странном месте. «О, Тя!» Отец зажег свет, войдя в комнату. «Я ждал тебя час назад, успел забеспокоиться», — хмыкнул Магнус Нотт. Неожиданно для Теодора, он всунул в зубы магдловскую сигарету и подпалил движением руки. Огненная магия была семейной традицией. «Отец, что это за место?» «Это по правде говоря, я не знаю, что это за место. Когда-то давно отец твоей матери подарил нам на свадьбу этот тихий коттедж, где-то в Йоркшире. Не в курсе», — он махнул рукой. «Здесь все равно все магдловское и никто никогда не жил. Мой бедный свекр, твой дед, верил, что я тоже пытаюсь укрыться от темного лорда». Тя заметил, что отец стоит в магдловской футболке и джинсах, не скрывая рукав. «Его удар хватил, когда меня взяли вместе с Роули, но я был чист. Я не врал тебе, Тя». Он присел в кресло напротив дивана, куда упал после перемещения младший Нотт. «Твоя тетка так и не простила мне этого. Ну, ты знаешь бестию гестию. К чему ты это, пап?» Магнус Нотт сделался предельно серьезным. К тому, он наклонился вперед, опершись руками о колени. «Я знаю, ты дружишь со своими приятелями. Гэмп чистокровный, спору нет, хотя его родители и были на стороне Дамблдора, а вот другие. Что ты имеешь в виду?» Тя начал злиться. «Сынок», взгляд Магнуса стал жестким. «Мы не можем игнорировать факты. Я виделся с несколькими знакомыми по тем годам. Некоторые из них уже давно отринули юношеские убеждения, но то, что случилось, показывает неумолимость возвращения. Темный лорд», с патетическим торжеством продекламировал он, «вернется, обязательно вернется, и заставит всех нас, каждого, кто нес эту метку все прошедшие годы, служить ему вновь. Ты намекаешь, что мне стоит примкнуть к нему? Нет, я не желаю стать для тебя тем, кем стал для меня твой дед. Он обманом вынудил меня войти в этот круг, который оказался пирамидой, построенной на смерти. Пожиратели смерти не просто были названием этого круга, о, нет, каждый из них считал, что увеличивает свое личное могущество, принося в жертву магглов и попадающихся под руку магов, грязнокровок, полукровок, детей, взрослых. Ты читал, что 20 чистокровных родов сгинули за 3 года войны, я помню это как сейчас. Он сорвался на крик и встал, снова достав сигарету. Это все случилось как раз потому, что рьяные последователи темного лорда, и твой дед среди них, верили, что могущество одного мага важнее, чем могущество магического сообщества. Роберт Нотт погиб от палочки Аврора Скримджера, который потом погиб от палочки Эйвери, примкнувшего с некоторыми общепенцами к последователям Гриндевальда. «Я говорю не для того, чтобы ты мстил», — Тя с некоторым оцепенением слушал отца. «Они не знали тогда, что усиливают только одного человека, темного лорда, что ставил эти метки, эти рабские клейма, на каждого, кто приходил под его знамена. Отребье излюдно дралось насмерть, лишь бы получить эту метку. Я помню, как косой Джон откусил чей-то нос, чтобы стать достойнейшим, и как на моих глазах этот выродок получил от магдловского Аврора пулю в лоб». Трясущимися руками Нотт-старший наколдовал себе воду в стакане. «Тогда мы все радовались, ликовали, что темный лорд сгинул. Но настали тяжелые времена. Я никого не убил за время террора, и я никого не убил бы вновь, и потому я здесь, а не в Азкабане рядом с Лестринджами и Мальсиберами. Но сейчас, если нет, когда он вернется, он заставит всех нас привести своих детей к нему на заклание, чтобы уже вы сеяли хаос и жертвовали собой, чтобы вы привели его к могуществу. Ему плевать на всех вокруг, кроме себя и своей силы. Понимаешь, к чему я толкую?»